Все глаза над солнцем жгучи, день не равен дню. Говорю тебе на случай, если изменю. Чьи б не целовала губы я в любовный час, черной полночью кому бы страшно не клялась, жить, как мать велит ребенку, как цветочек цвесть, никогда ничью в сторонку оком не повесть. Видишь крестик кипарисный, он тебе знаком, все проснется, только свистни под моим окном.